Часть третья. Мы живем на планете Странницы. Порой, благодаря самолету, мы узнаем что-то новое о ее прошлом. Связь лужи с Луной изобличает скрытое родство. Но я встречал и другие приметы. Пролетая над побережьем Сахары, между Кабджуби и Сиснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья. От нескольких сот шагов до 30 километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты — 300 метров. Одинаковый их уровень, их окраска, они состоят из тех же пород, одинаково крутые их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно огромное плоскогорье. Воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только еще начиналось. Наши машины были в те годы хрупкие и ненадежны. И когда мы терпели аварию, или вылетали на поиски товарищей, или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив. Понадеешься на его плотность и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, игулка звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается, и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий. Здесь-то не скрывалось никакой западни. Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок, громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а дальше вглубь, это видно было по срезу, все больше дробились и спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, уже образовался чистейший известняк.